Анна-Лиза. Анна-Лиза и я сидим вместе, рядом. Она всегда казалась мне как-то взрослее, чем я, но сейчас она выглядит совсем юной. У нее стало другое лицо, более вытянутое и похудевшее, но все такое же красивое. Она одета в джинсы, футболку и бледно-голубой джемпер, но ноги у нее босые. Интересно, когда появится Меркури. Пока она дает мне время побыть с Анной-Лизой... Несомненно, у нее есть какой-то план поступить именно так. Я беру ее руку в свою. Что случилось, Анна-Лиза? Она моргает, слезы бегут по ее щекам. Я в такой беде, Натан. Кончиками пальцев я вытираю ей слезы, почти не касаясь щек. После того, как Кейран напал на тебя, тогда он пошел и рассказал обо всем отцу. Отец очень рассердился, но сказал, что не станет меня наказывать, но мне придется заново завоевать их доверие. Делать все, как они скажут, до последней мелочи. Выбора у меня не было, и я старалась изо всех сил, но им было этого мало. Они все равно мне не доверяли. Если я выходила из дома, меня всегда сопровождал отец или один из братьев. Мне не разрешали видеться с подругами. Я была одинока, но это было еще терпимо. А потом, после моего дарения, меня вызвали в совет. Они расспрашивали меня о тебе. Там был мой дядя Сол. Он обращался со мной так, словно я была предательницей. Я не ответила на вопросы, которые они задавали, сказала, что все забыла, но мне было страшно. В тот день, когда я случайно увидела тебя в здании совета, меня вызвали опять. Потом как-то ночью дядя приехал в наш дом, и я слышала, как он говорил моему отцу, что ты сбежал, и меня вызовут на новый допрос. Я не знала, что делать, но понимала, что больше я этого не вынесу. Я подумала, что если ты сбежал, то, может быть, и я смогу. И сбежала. Она смотрит мне в глаза, и серебро в ее глазах медленно кружится. Я подумала, что если я смогу найти тебя... Ну, что будет дальше, я даже не думала. Просто хотела тебя найти. Я всегда хотела тебя найти. А еще я слышала, что Меркурий помогает и белым ведьмам, не бесплатно. А деньги у меня были. Единственное, что у меня было, — это деньги. Поверить не могу, что я и в самом деле тебя нашла, что ты здесь, рядом. Я опять вытираю ей слезы, на этот раз прикасаясь пальцами к ее щекам, ощущая гладкость ее кожи. Она пробует улыбнуться и тоже протягивает руку, чтобы убрать с моего лица волосы. Твои глаза точно такие, как я помню, совсем не изменились. Ее пальцы касаются моей щеки, и я, не успев опомниться, поворачиваю голову и целую их, а потом прижимаю к губам ее руку и целую ладонь. Пальцами другой руки она ласкает татуировку на моем запястье. Потом подносит руку к моей шее и гладит татуировку там, но ничего не спрашивает. А серебряные искры в ее глазах кружатся, переливаются, вспыхивают в свете луны, и та еще прибавляет им блеска. Мы сидим рядом, а Меркурия все нет. Я помогу тебе, Анна-Лиза. Только они думают, что ты шпионка, они тебе не доверяют. Но ты мне веришь? Конечно. И я обнимаю ее. Она такая хрупкая и вся дрожит. Я поговорю с Меркури. Уговорю ее. Анна-Лиза кивает. Придется нам ждать ее здесь, на крыше. С крыши нельзя сходить, пока не коснешься Меркури. А что будет? Габриэль говорил мне, что тогда впадешь в летаргический сон или что-то вроде. Габриэль мне не верит. Я ему не понравилась. Ты белая ведьма, а он черный. Пайлот не захотела впустить меня в свой дом. Меркури более практично мыслит, а Анна-Лиза кивает. Я слышала, как Пайлот говорила, что Клей в Женеве. Тут над нами пролетает теплый ветерок. Я жду, когда появится Меркури, но ее все нет. Похоже, а она намекает, что не прочь узнать больше. «Ты знаешь что-нибудь об особом ноже, который называется Фейерборн?» — спрашиваю ее я. «Думаю, он может быть у Клея». Анна-Лиза хмурит брови. «Да, я слышала, как мой отец говорил о нем с Кейраном. Он имеет важное значение, только я не знаю, какое. Его по очереди охраняют разные люди, и только те, кому особо доверяет совет. В прошлом году он какое-то время был у моего отца, и у дяди был, и Клей тоже один из хранителей». Анна-Лиза хватает меня за руку, ладонь у нее мокрая. «Ты что, задумал его украсть, да?» Она поднимает голову и смотрит мне в лицо. Я пожимаю плечами. «Это же безумие! Там везде охотники!» «Ну, если бы пришел кто-то...» невидимый, к примеру, и вошел в штаб-квартиру Клея, Анна Лиза трясет головой: «Здание охраняют заклятие от входа». «Вроде того, что использовано здесь, на крыше?» «Да. Клей всегда использует заклятие, охраняющее вход в дом. Оно не убивает, просто отбивает память. Киран рассказывал о Фейне, который пытался вломиться в бункер одного охотника. Его потом нашли. Он бродил кругами, без памяти, как пьяный. Охотники издевались над ним, смеялись. Все двери и окна охраняются этим заклятием». «Нет, одна дверь свободна. Ею пользуются охотники. Только в нее можно войти спокойно. Если пройти через другую дверь или попытаться влезть в окно, заклятие сработает». Теплый ветерок целует мою щеку. Похоже, что Роза с этим разберется. Еще я слышала, как Киран говорил Ниалу и Коннору о других заклятиях охотников. Входная дверь, та, которой все пользуются, обязательно имеет пароль. Прежде чем шагнуть на порог, надо сказать пароль, и тогда заклятие ненадолго приподнимается. Слова для входа и выхода бывают разные, я не совсем уверена. Ветерок становится прохладнее. Роза ничего не знает о пароле. Может быть, они поймут. Ветер становится все сильнее и холоднее. Я стою, когда появляется Меркурий, вид у нее недовольный. Ветер все усиливается, он прям прижимает меня к скату крыши. Анна Лиза стоит на коленях, ветер треплет ей волосы. «Анна Лиза, какое ты очаровательное дитя!» Голос Меркурия холоден, как лед. «Иди сюда, давай познакомимся с тобой поближе». Меркурий стоит на траве у крыши и протягивает Анне Лизе руку. Анна Лиза смотрит на меня, я пытаюсь двинуться в ее сторону, но ветер прижимает меня к крыше. Анна Лиза встает и берет Меркурия за пальцы, но как только она делает шаг, налетает другой порыв ветра и толкает ее в сторону. Пальцы по-прежнему тянутся вперед, но Анна Лиза не касается Меркурия, и ветер валит ее на траву. А меня? Он держит на крыше крепко, и как я не сопротивляюсь, как не борюсь с ним, двинуться все же не могу, а потом становится слишком поздно. Я не слышу, что говорит Меркурий, потому что я кричу, и в ушах у меня воет ветер. Анна Лиза лежит на траве неподвижно, только ее грудь поднимается и опускается, а рот жадно хватает воздух, словно ей нечем дышать. Меркурий стоит над Анной Лизой и наблюдает за ней. А я все кричу и кричу. Грудь Анны Лизы перестает подниматься и опускаться. Она лежит совершенно неподвижно. Ее глаза открыты, а я кричу на Меркурия. Меркурий проводит ладонью по лицу Анны Лизы сверху вниз, закрывая ей глаза. Тело Анны Лизы кажется таким бледным на темной земле. Беспощадный ветер молотит меня, а я посылаю проклятие Меркурия. Ее голос вплетается в ветер, бьющий меня в лицо. «Ты должен предупредить Розу и Габриэля о пароле. Еще есть время им помочь». «А как же Анна Лиза?» — кричу я, показывая на ее тело. «Она спит, не мертвая. Возвращайся невредимым, и ты сможешь ее разбудить». «Она жива. Жива. Габриэль говорил, что это как летаргический сон. Если она умрет, Меркурий...» «Довольно, иди».